«О, Алексос, просто великолепно!» — повторил Виктор. «Они...» Тут он замер, осекшись. Пытался продолжить, но из открытого рта вырывался только легкий хрип. Потом Виктор словно подавился, схватился за горло, стал глотать воздух, повалился на колени. Алексос еле успел его подхватить и заметил, как распухла шея, как надулись вены. С губ Виктора сорвалась струйка, словно бы черного дыма, ударив Алексоса прямо в лицо. А потом он снова раскрыл рот, и Алексос увидел, что там нет языка. Только черно-фиолетовый, густой, клубящийся дым. Глаза закатились, Виктора затрясло. «Алексос, это магия!» Она уже даже не пыталась шептать, кричала. «Спасибо, вижу!» Алексос уложил Виктора на ковер. «Да я не только про это! Посмотри!» Алексос повернул голову и увидел. Тени удлинялись, бурля густой жижей. В порыве оскверненной страсти сливались с полупрозрачными лучами желтого света и, обращаясь единой порочной светотенью, отращивали крылья, хвосты и жало. Наперебой обретали форму духов-демонов. Алексос не знал, что это за твари. Те будто пока выбирали, кем им обратиться с этой стороны реальности — крылатыми быками, змеями или людьми-скорпионами. Но от них исходило нечто темное, иномирное, чудовищное. Алексос видел, что Анна чувствует то же самое. Цвет ее зрачков менялся на фиолетовый, мерцающий бледной лавандой. Она пыталась помочь Виктору. Загородив собой их обоих, Алексос обернулся. «И что мы будем с ними делать?» «Сомневаюсь, что кулаки тут помогут». «Даже не думай», — шикнула Анна, держа руку на вздымающейся груди Виктора. «Одно из них уже внутри него, если еще и ты...» Анна вскрикнула. Не заметила, как тень коснулась ее лодыжки, а потом, словно наткнувшись на препятствие, дернулась и щупальцем заползла в карман Виктора. На пол покатилось золотое кольцо астролябия. Алексос не мог понять, что важнее, куда смотреть. Все же повернулся. Демоны, обретшие полупрозрачные формы крылатых быков и змееподобных тварей с жалами скорпионов, наступали. Казалось, все происходящее — дурной театр теней, вышедший из-под контроля фокусника. Алексос нащупал в кармане бритву. Вздохнув, раскрыл ее. Да, сейчас слабость простительна. Перед ним не люди. Но как, думал он, сражаться с тенью и светом? Уже готовясь ослушаться Анну и рвануться вперед, хоть как-то выиграть время, Алексос краем глаза заметил дальний зал, откуда ползли твари. Там, в гостиной, за большим овальным столом, сидел человек, незнакомец в маске. На пальцах его мерцали кольца, и Алексос словно чувствовал, как этот незнакомец улыбается. Алексос кинулся в зал. Не обращая внимания на крики Анны, он уворачивался от тянущихся к нему тварей, старался не наступать на тени. Один из демонов ударил по ногам призрачным хвостом, тот казался невесомым, но Алексос споткнулся, чуть не упал и побежал дальше. Теперь твари преследовали его. В гостиной он увидел, как от люстры ползут лучи света, сворачиваясь теневыми сгустками и обращаясь в новых демонов. Обернулся. Существа подползали сзади, а зеркала... Он случайно заметил одно из стоявших здесь, помутнели. Человек в маске сидел и молчал, сложив руки домиком. Алексос ближе разглядел его кольца-сферы с незнакомыми символами. Вариантов больше не было. Алексос сжал бритву и метнулся вперед. Вскочил на стол, побежал к незнакомцу. Тот все не двигался. Зато твари, ползущие и летящие сзади, то обращавшиеся светом и тенью, то вновь обретавшие форму, помчались следом еще быстрее. Они не шипели, не рычали, не издавали ни единого звука, но Алексосу казалось, будто весь окружающий мир скрипит и разрывается от потустороннего стрекотания. Он сжал свободную руку в кулак. Со всей силы ударил заговорщика, хотел попасть по маске, поскользнулся, соскочил, попал в грудь и тут же отлетел, отброшенный словно невидимой пружиной. И все же бритва случайно задела шею незнакомца. Алексос распластался на столе. Быстро приподнялся, спрыгнул на пол и позволил себе замереть. Тварей и след простыл. Зато человек в маске тихо застонал. Лексис схватил со стола вылетевшую из рук бритву, понесся в коридор, а она крикнула: «Бегом вниз!» Но в этот миг Лексис случайно посмотрел на бритву. На ней олел небольшой кровавый след. Ноги подкосились, перед глазами потемнело. Мир словно накрыли холодной мокрой тканью. Дальше шел как во сне, не давал себе упасть, но постоянно спотыкался, перестал ощущать пол под ногами. За правую руку его подхватила Анна. С другой стороны, не показалось ли, подошел Виктор, чуть шатавшийся, но живой, смотревший ошарашенными глазами. «Кольцо!» — протянул Алексас, почти вслепую, тыкая пальцем вниз. «К Сету!» — крикнула Анна. Они потащились вниз так быстро, как могли. На первом этаже свернули к лестнице, чтобы вновь отыскать дверь под ней и пройти через черные помещения. И тут мир опять застрекотал. Тени сливались со светом, рождая новых тварей демонов. «Бегом!» — еще громче крикнула Анна. И они все трое помчались, снося кастрюли и склянки, мешки с мукой и горшки, швабры и веники. Алексас, шатавшийся из стороны в сторону, но уже стоявший на ногах без посторонней помощи, на бегу сложил бритву и спрятал в карман. Более-менее приходил в себя, хотя все равно не мог бежать быстро, вечно спотыкался. Выскочили на улицу в ночь. Луна светила ярко, можно было обойтись без благополучно забытой керосиновой лампы. Твари уже наступали со стороны сада, вырастали, казалось, из аккуратно постриженных кустов и деревьев, впитывая бледное дыхание лунного света. Алексис, Анна и Виктор метнулись к дыре в заборе. Проскочили по очереди, уже чувствуя мерзкие прикосновения мохнатых лап и склизких хвостов. Бежали по грязи, путались в высокой траве и колком репейнике, пока воздух не перестал трещать. Тогда Анна остановила Виктора и Алексиса, сказав: «Все». Особняк темнел позади, ни намека на каких-либо демонов. Свет в окнах постепенно погас, и величественный силуэт здания погрузился в темноту. Алексис отдышался, похлопал себя по поясу, опустил глаза. Тетрадь осталась на месте, не выпала. Но кольцо... Сет, это кольцо... Алексис отбросил с лица волосы и повернулся к Виктору. Тот все еще в ужасе смотрел на особняк. «Вот это... Вот это да!» — выдавил Алексис. «Этот человек в маске, он... Да кто он такой? Виктор, послушай. Все в порядке, мы выбрались. Скажи, что произошло?» Виктор лишь рассмеялся. Беззвучно и с грустью посмотрел на Алексиса. «Виктор, слушай, но это уже не смешно. Мы слышали, как кто-то шагал в твою сторону, там, наверху. Не молчи!» «Алексис!» — перебила его Анна, севшая прямо в высокую траву. «Он не может!» «В каком смысле?» Виктор широко открыл рот. Алексис увидел, что языка там так и не появилось. Только голая глотка чернела в темноте. Она вздохнула, закрыв глаза. «Он больше не может говорить».